ставя под угрозу весь свой уральский исток. Роберт, между прочим, нередко размышлял о своем поколении, откуда эта дерзостность взялась. Казалось бы, бесконечные аресты и расстрелы отцов должны были породить рабов, а вместо этого появились парни с поднятыми воротниками. Террор детерминировал протест. «Довольно всех этих ужимок!» — бомбил сейчас Известнов. «Придет к власти очередная свинья и опять перед ним вилять? Хватит с меня!» Ко мне в мастерскую недавно Сартр заезжал и сказал: «Вы великий сюрреалист! Знаете, сколько по каталогам стоит взрыв, обосранный Хрущевым? 1 100 000 франков!» Тушенский поднялся над трапом. Тень его закачалась, ломаясь над теплоходным белым хозяйством. «Я протестую против отъездов!» — воскликнул он. Тут махнула на него прекрасную своей рукою Фалькон Татьяна, решившая, должно быть, разоблачать лукавого поэта со всею страстью друга и жены. «Да ты отупел, Янг! Протестует против отъездов! Опять всех в зоне жаждешь запереть?» «Молчи, дурища!» — он ей ответил с ожесточением. «Тебе лишь бы меня унизить! Не понимаешь, что я пекусь о нашем поколении?» «Пекусь проездом!» — хохотнул Турковский. «Между Гавайями и Таити, так что ли, Ян?» Поднялся хаотический гур-гур, и тут Кукуш взял аккорд на первоклассной акустической гитаре, привезенной ему все тем же Тушинским. «Я говорю ему, шутя, перекроите все иначе, сулит мне новые удачи искусство кройки и шитья». «Вот именно!» — завопил Янг. «Новые удачи! Спасибо тебе, мудрый Кукуш! Эти мальчишки вокруг ни хрена не понимают! Им невдомек, что я им всем прокладываю дорогу на те же Гавайи, на те же Таити. Потерпите немного, и вы будете бороздить мир. Но только не уходите в глухую эмиграцию. Не опускайтесь до черного дна. Ведь там вас всякие голоса и свободы в свои лапы возьмут». Ралиса тут, откинув назад свое медово-пшеничное, небрежно вопросила: «А чем тебе не нравятся голоса и свободы? Они не врут», и пошевелила обнаженной стопою. «С тобою, Ралик, я надеюсь, мы еще поговорим на эти темы». «Ну что вы хохочете, ослы? А теперь я хочу обратиться к твоему соседу слева. Ну что ты отмалчиваешься, Роб? Выскажись, наконец, черт тебя побери!» «Послушай, Янг, тебе не кажется, что ты слишком сильно давишь?» — сказал он сурово. «И особенно сильно ты давишь на меня. Не замечаешь? Что я тебе, ученик, первокурсник, молчун?» Он встал и, не глядя на своих соседок, спустился по трапу на овальное пространство палубы. Там он, словно актер в амфитеатре, повернулся лицом к публике. «Что касается эмиграции, то я хочу вам сказать, ребята, что я никогда не уеду. Никогда не оставлю своей страны». Сказав это, он на минуту замолчал, потому что вспомнил ночную зимнюю дорогу из дома отдыха ВТО в Старую Рузу. Он шел, скользя к своей оставленной у обочины машине, а впереди ковыляли и матерились две пьяные девчонки. Вдруг одна из них полностью забуксовала и, увлекая за собой подружку, свалилась в заснеженный кювет. Хохот, вопли: «Ну, Людка, я издыкнулась! Ну, Томка, я уякнулась!» И, лежа на спинах, глядя в небо, запели с романтическим чувством: «Смотри, какое небо звездное! Смотри, звезда летит, летит звезда.